Лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, чем шпротой в океане, говорил папа. Хотя мы еще не могли оценить нашу относительную величину. По крайней мере, Ковна, куда нас забросила судьба из-за все ужесточающихся законов эволюции, мы находили маленьким, как пруд. И без того эту поездку долго оттягивали и предприняли лишь с колебанием. В Литве папа чувствовал себя дома, хотя реки были и меньше, чем в России, да и страна не столь просторна, но все-таки она напоминала ему о его потерянной родине. Неспособный более на настоящее ощущение счастья или печали, он удалился в собственный мир. Для нас же переселение в Литву означало порвать все связи с Западной Европой. Сначала мы жили в единственном хорошем отеле на Лайсвейс-аллее, главной улице Ковна, который гордо назывался Версаль. Еда была отличной, превосходная дореволюционная кухня, которая ни в чем не уступала лучшим парижским эмигрантским ресторанам. Неумеренно щедрое употребление сливок и мучных блюд в рационе представляло, однако, опасность для фигуры. Во время обеда маленький оркестр играл душевные мелодии и опереточный репертуар в 3/4 такта. Иногда артисты участвовали в концерте. Все еще стояли плевательницы в предусмотренных для этого углах, и вся сантехническая система была дореволюционной, прочного качества, но потрясающе шумная. Вода в ванной булькала или вырывалась толчками. В туалете цепочка при каждом рывке грозила наводнением. Через некоторое время мы переехали в новый двухэтажный дом на улице Жамайчу, хозяйкой которого была вдова знаменитого литовского художника Чурлёниса. Этот художник действительно обладал невероятно тонким чувством света. Зато мадам Чурлёнис имела что-то от дракона, что, возможно, способствовало раннему уходу ее супруга. В качестве профессора литовской литературы при поддержке заслуженных коллег она интенсивно работала над тем, чтобы изобрести новые слова и приспособить старый язык, диалект, который, впрочем, происходил от санскрита, к современному. Часто с балкона под нами мы могли слышать ее старательные и лишенные юмора усилия. Литовцы, эта маленькая нация крестьян, были страстными антикоммунистами, гордыми своей независимостью, готовыми героически защищать ее от любых нападок. У соседних латвийцев другой язык, хотя и он уходит своими корнями в санскрит. В Литве владетелями земли были поляки, в Латвии же балтийские бароны, которые в большинстве случаев происходили из немецких рыцарских орденов. Если литовцы были миролюбивым и честным народом, то латвийцы казались сделанными из другого теста, твердыми и способными на чрезвычайную жестокость. Даже свои преступления они обостряли кровавыми выходками, так, например, оскорбленный супруг распял на входной двери застигнутого на месте любовника своей жены. Язык эстонцев на северной границе финно-угорского происхождения сродни финскому, а их культура смесь немецкой и шведской. В своей маленькой стране они достигли жизненного уровня, который соответствовал этим влияниям. Несмотря на все различия, русский язык оставался все же для всех трех народов общим, объединяющим фактором. Им пользовались во всех магазинах, и поэтому за время пребывания здесь наши познания в русском языке значительно расширились. Первоначально Ковна был провинциальным городком Российской империи, затем временной столицей Литвы, пока Польша владела Вильнюсом, вероятно, надолго, так как Польша присвоила себе этот город в конце Первой мировой войны. Дипломатические отношения с Польшей были поэтому резко прерваны. Железнодорожные пути обрывались в открытом поле, не существовало ни телефонного, ни почтового сообщения. За долгие годы своего членства в Русской Думе папа настойчиво защищал права народов пограничных государств, безразлично, были ли это права литовцев, поляков или евреев. И они этого никогда не забывали и были теперь готовы помочь ему, чем он необычайно гордился. Евреи Ковна называли его одним из своих, большое признание для нееврея. Одним из достижений папа было основание высшей сельскохозяйственной школы и кооперативного центра в Дотнуве, который предлагал крестьянам полную цену, без посредников, за их продукты и необходимую техническую помощь. Это новшество было позднее перенято в практику литовского правительства, которое создало по этому образцу более мелкие кооперативные центры. Великобритания поддерживала литовскую экономику, гарантируя импорт ветчины и гусей. Теоретически, возможно было использовать в политических целях угрозу меньше бекона, что сделало британского посла в Литве мистера Томаса Престона и его очаровательную русскую жену очень важными персонами в Ковно.